Глава 20. Эпиграф. «Не все еще потеряно. Есть воля несокрушимая, есть жажда мести и ненависть бессмертная, и храбрость, которая вовек не подчинится и не уступит никому». Джон Мильтон. «Потерянный рай». Пахло снегом. Ведьмак глубоко вдохнул, втянул воздух. Ощущение было такое, будто в легкое воткнули нож. «Все еще холодно», — подумал он. «Март на дворе, снега тают, а холод не отступает». Он плотнее закутался в толстый плащ, поначалу единственную мужскую одежду, что нашлась в храме. Плащ неизвестного происхождения отыскался в дальнем углу подвала. Выглядел он неважно, словно несколько лет прослужил брезентом на телеге с углем, а потом еще столько же подстилкой в собачьей конуре. Но его удалось отчистить, сидел он неплохо и от холода защищал достаточно. От его собственной одежды не уцелело практически ничего. Почти все, включая красивую куртку с серебряными накладками и кожаные штиблеты, пришлось разрезать ножницами. Тогда, в сентябре прошлого года, когда его едва живого положили на лекарский стол в храме. Немало времени прошло, прежде чем жрицы собрали ему какую-то обувь и одежду, закупившись в городке. Некоторые из них умели обращаться с иглой и подогнали то, что не подходило по размеру. Времени у них было предостаточно. Ведьмак смог подняться с постели только к середине декабря. А потом потянулись долгие недели выздоровления и восстановления. Тот сентябрь и последующие недели он старался не вспоминать, хотел вычеркнуть их из памяти. Боль, унизительная беспомощность, нахождение в шинах, лубках и повязках, из-за которой он не мог самостоятельно сделать даже простейшие вещи, начиная с самого обычного, когда его кормили с ложки и поили через трубочку, и заканчивая более интимным и куда более унизительным, когда Неннеке или кто-то из жриц брала его за член, чтобы направить в стеклянный сосуд с узким горлышком. Не хотел он помнить и пробуждение с пересохшими, как пергамент, губами, деревянным языком и слюной густой, как столярный клей. Не хотел вспоминать мучительные перевороты со спины на живот, чтобы не было пролежней. Позже он часто выходил на улицу, и не только ради восстановительных упражнений. Он просто не мог без отвращения смотреть на ложе, где провел 13 недель. Самых омерзительных недель в своей жизни. Снег таял, и вода капала с веток. Когда он подошел к конюшне, плотва, как обычно, приветствовала его громким фырканьем. Геральт погладил кобылу по шее, чувствуя, как под кожей подрагивают мышцы. Он вернул себе лошадь через неделю после того происшествия, накануне осеннего равноденствия. Трое разбойников и правда увели кобылу вместе со всем его добром, но через неделю каштанка сама объявилась у ворот храма. Без седла и прочей сбруи, только с обрывком веревки вместо недоустка. Ведьмак, прикованный тогда к постели, узнал об этом гораздо позже, когда плотва уже стояла в храмовой конюшне и уплетала храмовый овес. Что с ней приключилось, через что ей пришлось пройти и каким чудом она нашла дорогу обратно, этого никто не знал. Радость от возвращения плотвы немного притупила горечь утраты мечей и медальона, конской сбруи и вьюков, а особенно его ведьмачьих эликсиров. Жрицы пообещали воссоздать в храмовой лаборатории весь его набор, все эликсиры до единого. Они трудились над этим целый месяц и, как уверяли, добились успеха. У Геральта не было причин им не верить. Потеря мечей и медальона все равно давила тяжким грузом. По аллее голых деревьев он направился к маловарне. Несколько послушниц работали у чанов, откуда доносились ароматы ромашки, розмарина, ландыша и других душистых ингредиентов, к которые ведьмак не мог распознать. За работой послушницы весело болтали и смеялись. В храме, как он заметил, царило приподнятое настроение. И не без причины. Указ о выселении, наложенный местными властями, был отложен на неопределенный срок. По официальной версии, власти учли ухудшающееся состояние здоровья матери Ассумпты из Ривии. По неофициальной, это стало результатом вмешательства маркграфа Верхней Мархии через начальницу службы охраны Элену Фиахру де Мерсо. Комендантша де Мерсо не только разогнала гражданские пикеты перед храмом, но и, как говорили, строго-настрого запретила властям организовывать их впредь. Она навестила храм, справилась о выздоровлении Геральта, пожелала здоровья матери Ассумпте и с удовольствием приняла в подарок коробку фирменного мыла. Сзади послышалось покашливание. Он обернулся. Лицо жрицы Неннеке, как обычно, было строгим. Такое выражение больше подошло бы кому-то намного старше ее неполных 30 лет. Впрочем, у Геральта было достаточно времени к этому привыкнуть. «Холодно сегодня, а?» — спросила она. «Теплеет потихоньку». «Но медленно. Пойдем внутрь. Нужно тебе кое-что рассказать». «Теплеет медленно», — начала она, едва они вошли. «Снег почти сошел. По дорогам уже можно ездить». Я этим воспользовалась и съездила в Спинхэм. Угадаешь, куда? Геральт догадался, но промолчал. «Госпожа Помпинея Монтефорте», — продолжила жрица с легкой усмешкой, — «вспоминает о тебе с теплотой. Я бы даже сказала, хранит благодарную память». «И чем это ты заслужил такую признательность, а?» «Хо-хо, Геральт, молоденькие девицы из Лорелеи — это одно, но снискать симпатию самой хозяйки, дамы с многолетним опытом, это знаешь ли...» Геральт никак не отреагировал, нутром чуя провокацию и подвох. Он не верил, что Неннеке узнала правду. Госпожа Помпинея очень настаивала на конфиденциальности и взяла с ведьмака слово, что об их приятном тайном приключении он не обмолвится ни единой душе. Неннеке еще несколько раз изобразила на лице выражение человека, который все знает, но и из деликатности помалкивает. Геральт и бровью не повел. А еще жрица не унималась. «Мастер Врайнаттеравн, примчавшаяся к тебе на помощь на крыльях магии и спасшая своим врачебным искусством. Ей ты тоже, видать, когда-то услужил. На будущее добрый совет, парень. Держись подальше от чародеек. Чем дальше, тем лучше, поверь мне». Геральт снова не моргнул и глазом. Неннеке явно расстроилась. «Но вернемся к Спинхэму и дому у тех Лорелея», — продолжила она. «Я посетила заведение не просто так. Такие места — богатейший источник сведений. В женском обществе господа становятся весьма разговорчивы, многие хвастаются в алькове знанием тайн, чтобы подчеркнуть свою важность и положение. Так что, если хочешь узнать о делах, которые обсуждают шепотом в кулуарах, отправляйся в ближайший бордель. Хочешь послушать, что я там разузнала?» «Хочу». «Я расспрашивала, как ты, наверное, догадываешься, о маркизе Цервии Херраде графе Акане, той особе, которая, по твоим подозрениям, стояла за покушением на тебя и готовящимся нападением на храм. Придется нам вернуться на добрых 60 лет назад, к последним годам правления короля Дагрида. Маркиза, тогда еще не маркиза, а просто какая-то там госпожа Цервия, завела роман с Артамоном из Асгута, могущественным чародеем из Академии Бан-Арда. Ей тогда было 17, а сколько было ему, никто не знал. Через несколько лет Цервия вышла замуж за старого маркиза де Графиакане, но связи с Артамоном не прервала, продолжала с ним встречаться. Потом маркиз умер, а маркиза-вдова родила ребенка, официально посмертного сына, законного наследника маркиза с графским титулом. А все знали, что это бастард, прижитый от Артамона. «Чародей? И смог зачать сына?» «Это не так редко случается, как принято думать. Хотя, конечно, не часто. Отсюда и пошли слухи, что беременность маркизы была результатом каких-то магических экспериментов Артамона. Молодой граф был любимчиком маркизы-вдовы и баловнем чародея. И, как обычно бывает в таких случаях, вырос отпетым шалопаем и бездельником, которому все сходило с рук. А проделок хватало. Юнец с удовольствием затевал скандалы, лез в драки и потасовки. Власти смотрели сквозь пальцы. Никто не хотел наживать себе врагов в лице маркизы, вхожей в королевский двор, и могущественного чародея. «Думаю, это плохо кончилось». «Даже очень». Однажды граф с двумя дружками устроил дебош в таверне в трущобах Ардгаррейга. Один из посетителей, человек, говорят, немолодой, резко отчитал молодчиков. Те вроде бы послушались, вышли, но когда тот человек направился к выходу, они напали на него, намереваясь избить. Не на того нарвались. Выяснилось, что старик хоть и в годах знал свое дело, здорово намял бока всем троим. Дружки сбежали, зажимая разбитые носы, а граф выхватил нож и ранил старика. Тот, как оказалось, до сих пор сдерживался, только получив рану, показал, на что способен. Задал графу такую трепку — избил и сколотил. С роковым исходом. Не помогли ни лекари, ни магия. Молодой граф умер, не приходя в сознание. «А тот человек?» Как сквозь землю провалился. А искали его повсюду и долго. Маркиза бесновалась от ярости и задействовала все свои связи. Артамон тоже. И тогда кто-то пустил слух, что этим человеком был ведьмак. Был или нет, никто не знал, но маркиза с чародеем развернули настоящую травлю. Даже подали королю петицию о признании всех ведьмаков преступниками и объявлении их вне закона. Король, тогда уже правил сын Дагрида, Эоин, естественно, отказал. Во-первых, не было доказательств, что убийцей и правда был ведьмак. Во-вторых, нельзя применять коллективную ответственность. В-третьих, в пограничных мархиях чудовища досаждали поселенцам, и ведьмаки были нужны. Но маркиза с Артамоном не отступили. Продолжали винить ведьмаков в смерти сынка, тайно распространяли о них грязные слухи. А через несколько лет чародей написал и анонимно издал свой главный труд «Монструм или ведьмака описание» с известными тебе последствиями. К тому же почти наверняка именно Артамон и маркиза финансировали нападение на Каэр Морхен и вооружили чернь. «Последствия, какие есть, — вздохнула жрица, — все видят. Престон Хольт узнал об Артамоне, вероятно, от кого-то из тех троих, которых убил раньше. Артамон распрощался с жизнью, безутешная маркиза спланировала месть. Хольт кончил на эшафоте, но должно было достаться и тебе, и нашему храму. Старуха хитро все устроила. Никаких доказательств нет. То, что ты во время казни Хольта видел одного из тех разбойников в ее свите, этого мало». «Для меня, — процедил Геральт, — достаточно». «Мне не нравится». — нахмурилась Неннеке. — Не нравится то, что ты говоришь, парень. Месть — удел мелких и примитивных умов. Не забывай об этом. — Трудно забыть. У меня до сих пор все болит. — Ты еще выздоравливаешь. Не до конца окреп. Я говорила, что рано заканчивать лечение. Пора. Самое время. Уеду завтра. Но прежде хотел бы... Мать Ассумпта все еще нездорова? К сожалению, да. Лицо Неннеки снова внезапно стало суровым. И, к сожалению, улучшений пока не видно. К сожалению, в отношении других дел ничего не изменилось. Мать Ассумпта по-прежнему не хочет тебя видеть. Он долго молчал. «По-прежнему?» — спросил наконец. «По-прежнему не сказала, почему?» «Не раскрыла причины», — жрица пронзила его взглядом. «Но прежде чем заболеть, когда ты лежал без сознания, она несколько раз молилась и была в трансе. А она в трансе видит разные вещи. Что увидела, не знаю и знать не хочу. Ни капли не хочу. Ты готова поспорить, не хочешь этого еще больше?» «Давай ограничимся фактами. Мать Ассумпта не хочет тебя видеть. И все. Пусть тебе будет достаточно того, что она просила передать. Несколько слов, которые советую, прими близко к сердцу». «Что это за слова?» «Ты на распутье, Геральт». «На распутье», — подумал ведьмак. «На Вороньем перекрестке». «Уезжаю завтра», — сухо сказал он. «Твоя воля», — ответила жрица столь же сухо. «Не стану тебя удерживать». На завтра, ранним утром, Неннеки проводила его до самых ворот. «У меня», — прервала она долгое молчание, — «для тебя подарок». «Что это?» «Повязка. На волосы. И чтобы скрыть этот безобразный шрам на лбу. Такой шрам бросается в глаза, каждый его запомнит. А ты, как мне кажется, предпочел бы не оставаться ни в чьей памяти. Носи повязку». «Спасибо». «Возможно, не стоит спрашивать», — посмотрела она ему в глаза. «Но спрошу. Куда теперь боги тебя поведут?» «Сначала...» — Геральт не спешил раскрывать ни направление, ни цель. «Сначала нужно заглянуть в Бельвуар». «Ты отстал от жизни», — Неннеки, как всегда, точно угадывала. «Тимур Воронов выехал из Бельвуара со всей семьей. Живет теперь в бывшем поместье Хольта, которое выкупил». Геральт удивился, но одновременно обрадовался. Не нужно было делать крюк через западную Мархию, Рокомора была по пути. «Спасибо за все. Поблагодари от меня мать Ассумпту и всех остальных, и попрощайся с ними». «Позволишь слово на прощание?» «Конечно». Он вскочил в седло. «Конечно, Неннеке». «Месть», — сказала она, открывая ворота, — «это радость только для умов мелких и примитивных». «Знаю». «Месть поставит тебя вне закона». «Знаю». «Езжай же и...» «Да». «И перебей этих сукиных детей».